Гранди был в середине толчка здания вниз, когда «Гранди!» — закричала Шейра, заставляя его остановиться и посмотреть ей в лицо. «Это я!» — Шейра уже говорила. «Жалкий!» — Шейра закричала, когда ее поразило какое-то энергетическое оружие. Гранди хмыкнул, прежде чем у него начались вспышки воспоминаний, заставляющие его держать голову. Человек, который взорвал Шейру, был инопланетянином с синей кожей, красными глазами и большой шляпой. Это был Кейт Бейн, один из самых опасных охотников за головами, когда-либо живших на свете. «Ты же знаешь, что за тебя назначена большая награда, девочка-ястреб». Кейт Бейн сказал, что собирается настроить свои бластеры на оглушение. «Интересно, сколько заплатит Вилгакс, когда я приведу тебя к нему, Бейн?» Сказал, когда большая стена кристалла. «Хм, Кейт Бейн», сказал Шон, опускаясь перед ним. «Это было так давно», сказал Шон, глядя на него из-под шлема. «Крюгер», сказал Бейн. Впервые эти двое встретились через месяц после того, как Легион был сформирован. Джаббахат не обрадовался, узнав, что Легион делает себе имя, останавливая преступления. Поэтому он нанял Кейда Бейна, чтобы тот убил его. Это резко провалилось, и Шон отомстил, очистив вселенную от вида Джаббы, прежде чем вернуть их обратно. «Значит, теперь ты работаешь с режимом», — сказал Шон. «Выбор невелик. Вы делаете то, что должны, чтобы выжить. Такие люди, как Джанго и другие охотники за головами, у которых есть мораль, работают на вас. Но у таких людей, как я, есть методы, которые ты не одобряешь. Так что я могу работать только на таких людей, как Вилгакс. Интересно, сколько он готов заплатить за твой труп», — сказал Бейн, прежде чем выстрелить в него, но выстрелы просто отскочили. «Я так не думаю», — сказал Шон, прежде чем наступить на землю, прежде чем появились другие криталы, и почти ударил его ножом, если бы он не использовал свои реактивные ботинки, чтобы улететь. Внезапно красный портал открылся прежде, чем появились другие члены режима. Чейз Янг, скрещенные кости, Атлас и Олимпий. Шон, у нас тут огромная проблема», — крикнул Сиск Апарацци. «Да, и я смотрю прямо на них», — сказал Шон. «Нет, есть сообщение о режиме в нескольких местах. Центральный город, Звездный город, Нью-Йорк и Вашингтон», — завопил Циска. «В Нью-Йорк, четвертая и пятая категории Кайдзю вышли из океана, прежде чем направиться в город, в то время как гражданские бежали в ужасе. А-а-а», — крикнул Кривин, когда Жар быстро выбежал из здания, когда один Кайдзю раздавил его с Найджелом в целости и сохранности. «О, слава богу!» — с облегчением сказал Кривин прямо перед тем, как здание упало на него и раздавило Найджела. «Нет!» — крикнул Кривин в отчаянии. «Я не знаю, почему они сделали эту вещь в телевизоре серьезной, но эй, это сработало прекрасно». Внезапно из океана появилась Зила, которая взревела на Кайдзю, прежде чем король Гидра прилетел и вытащил несколько штук. У статуи свободы Лотар смеялся над разрушениями, которые творили монстры. «Ах, я люблю запах разрушения ранним утром», — сказал Лотар, прежде чем Кайдзю начал разрушать Empire State Building, прежде чем он рухнул, заставив его смеяться. Однако внезапно гражданские лица под ним были быстро увезены, прежде чем он мог разбиться. «Хм», — сказал Лотар в замешательстве, прежде чем увидел вспышку, малыша вспышку, Джесси Квик, Квиксильвер и Джея Гаррика. «А-а, спидстеры», — сказал Лотар. «Славные ребята», — сказал Циска по коммуникатору. «Да, мы убрали всех с дороги», — сказал Флэш. «Ральф и огненная буря справятся и здесь. Ты просто держишь всех подальше от этих тварей», — сказала Кейтлин. «Будем делать», — сказал Уолли перед тем, как их уничтожил Лотар. «Вы, спидстеры, действительно получаете удовольствие от разрушения. Почему ты не можешь быть больше похож на Тауна?» — спросил Лотар, заставив Барри зарычать, и попытался броситься на него, но тот быстро увернулся и отбросил его прочь. «Неужели, ты думаешь, я не смогу угнаться за тобой?» — спросил Лотар, прежде чем открылся портал и появились ниндзя-штормовые рейнджеры. «Мы разберемся с Лотаром. Держите гражданских в безопасности», — сказал Шейн. «Право», — сказал Флэш перед тем, как они ушли. «Беречь их в безопасности, а как насчет драгоценных памятников этой земли?» — спросил Лотар, прежде чем нажать кнопку, и статуя свободы взорвалась полностью. «Нет», — закричала Тори. «О, мне очень жаль, неужели я это сделал?» — усмехнулся Лотар. «В Вашингтоне мастер Орк, перегрузка, плазмус, шлакоблок и братская кровь возглавили атаку на Вашингтон. Ах, сладкие звуки ужаса», — сказал мастер Орк, прежде чем взорвать памятник Вашингтону своим скипетром. Внезапно из портала появились рейнджеры дикой силы. «Это все, что ты можешь сказать», — сказал Коул. «Не смеши меня, вы не можете победить всех нас», — сказал мастер Орк, прежде чем супер-девушка, силовая девушка, смертельный удар, клинок и Шинду прибыли из другого портала. «Думаю, теперь мы можем», — сказал Шинду, прежде чем выдохнуть в них огонь. «Звездный городок». Оливер быстро увернулся от шквала пуль нескольких солдат режима. «Тальбот, нам нужно подкрепиться», — закричал Дик, стреляя в них из пистолета. «Погоди, у меня есть кое-что для тебя», — сказал Тальбот, когда открылся портал. Появились гражданин Сталь, Атом, Руссо, Белая Канарея и Кайлоки. «Думаешь, эти неудачники нас пугают?» — спросил Галдар, прежде чем Га выпустил в него разрывную стрелу, заставив его закричать от боли. «Это ответ на твой вопрос?» — спросила Сара, прежде чем они начали ссориться. Центр города. Огненный шторм и удлиненный человек сражались против мастера зеркал, мастера погоды, флеш-версия, аниверсия Илу и черные манты. «Блин, эти парни просто не знают, когда надо уходить». Первый шторм сказал, что взрывает черную манту только для того, чтобы он сделал то же самое с ним. «Подожди, что-то не так», — Айрис сказала в Star Labs. «Что вы имеете в виду?» — спросила Кейтлин. «Все это кажется случайным. Я знаю, что режим все еще восстанавливается после войны, но этот парень Вилгакс кажется кем-то, кто хорошо организован», — сказала Айрис. «Так и есть. Даже до Легиона он был третьим самым опасным существом в нашей вселенной, теперь он второй с тех пор, как Дарксайд был убит много лет назад», — сказал Уэллс. «Так в чем же смысл всего этого? В последний раз, когда мы видели режим, они пытались вытащить опасных заключенных. Что они пытаются сделать сейчас? Разрушение вещей едва ли имеет к этому какой-то смысл», — сказал Айрис, прежде чем Уэллс широко раскрыл глаза. «Это отвлекающий маневр», — сказал Уэллс. «Барри, послушай меня, тебе нужно срочно попасть в главную лабораторию легионов. Вилгакс ищет устройство, которое может отследить его», — сказал Уэллс. «Я этим занимаюсь», — сказал Барри, бросаясь в лабораторию. Между тем, Вилгакс стоял над поверженным ученым в главной лаборатории легиона, держа в руках устройство, которое должно было выследить его. «В следующий раз повезет больше», — сказал Вилгакс, раздавливая его, как только появилась вспышка. «Нет», — заорал Флэш, — «пока мы не встретимся снова», — сказал Вилгакс, открывая портал, и исчез. Между тем, Шон зарычал, когда они с Олимпием дрались друг с другом, а Гранди держал его голову, когда в его голове вспыхнуло еще больше, пока его глаза не расширились. «Г-г-г-» Гранди помнит, — сказал. «Гранди, прежде чем увидеть Хавкгирл под Кидом Бейном, когда он собирался взорвать ее голову, отойди от птичьего носа», — крикнул Гранди, бросаясь на него. «Что?» — закричал Бейн, когда его ударили кулаком в здание. «Гранди», — сказала Шейра. «Гранди помнит все», — сказал Гранди, заставив ее улыбнуться. Взревел Шон, прежде чем выдохнуть огонь в Алиме, который завопил от боли. «Наша задача выполнена. Возвращайтесь на базу», — сказал Вилгакс по коммуникатору. «Мы закончим это позже, Крюгер», — сказал Олимпий, прежде чем они исчезли. «Мы потерпели неудачу», — сказал Аква-человек. «Позже. Вся эта чертовщина была главным отвлекающим маневром. Каким-то образом они узнали об этом устройстве. Они хотели задержаться еще немного», — сказал Шон. «Почему?» — спросила Шейра. «Пока тебя не было, они собирали новых союзников и ресурсы. Забрал оригинал мертвого тела Зилы. Совершили набег на склады этих роботов-омникарпов, а затем начали забирать киберкристаллы. Им нужно было задержать нас еще на какое-то время», — сказал Шон. «И потребуется неделя, чтобы починить эту штуку», — сказал Уэллс, с грохотом опуская аппарат. «У нас нет недели. Это был акт отчаяния. Нам нужно знать, где они сейчас», — сказал Лейн. «Ребята», — сказал Рой по рации. «В чем дело?» — спросил Шон. «У нас есть заключенный, который говорит, что знает, где находится режим», — сказал Рой. «Кто же это?» — спросил Шон. «Это самая трудная часть, ты не поверишь, кто это», — сказал Рой, заставив его приподнять бровь, прежде чем покинуть комнату. «Направляюсь в командный центр». «Ладно, а кто наш таинственный пленник?» — спросил Шон, прежде чем упомянутый человек обернулся, и Шон сузил глаза. «Давно не виделись, Малком Мерлин». Шон сказал, что видел отца Тея и бывшего члена Лиги Убийц. «Ну и наглость у тебя, черт возьми, явиться сюда», — сказал Шон. Он действительно сдался добровольно, сказал Дик. По веской причине, сказал Малком. Чего ты хочешь? Спросил Шон. Торговля. Я знаю, где находится режим. Я уничтожил одного из этих боевых дроидов и забрал чип памяти, прежде чем он смог уничтожить себя, сказал Малком. Да. Антын обмен? Спросил Оливер. Полное помилование. Прямо сказал Малком. Что? Скептически заметила Сара. Вас разыскивают за убийство более 500 невинных людей, включая вашего собственного сына и меня. Ты действительно думаешь, что мы просто дадим тебе полное прощение? Спросила Сара. Естественно, да. Вы, ребята, уже 3 месяца ищете их местонахождение в какой вселенной. Я знаю, где они находятся. Но я не отдам этот чип, пока не получу полного прощения, сказал Малком. Уведите его отсюда. Нисса попросила Руссо и Фрэнка оттащить его подальше. Чем дольше ты ждешь, тем больше страдают невинные люди, сказал Малком. Шон, мы не можем дать ему прощение. Мы можем найти его, как только устройство будет готово, сказал Оливер. Я не даю ему полного прощения. Разница между ним и такими, как Риви, Руссо и Киллмонгер, заключается в том, что большинство людей, которых они убили, были такими же плохими. Он в 100 раз хуже, сказал Шон. Но нам нужно найти режим, и вы слышали, что он сказал. Чем дольше мы ждем, тем больше страдают невинные люди, сказал Барри. Нам просто нужно еще немного подождать. Джесси и я можем починить устройство в лучшем случае за 2 дня, если будем давить сами, сказал Уэллс. Нет, сказал Шон, заставляя всех посмотреть на него. Мы не можем позволить себе ждать так долго. Я не могу дать ему полное прощение, но я могу сделать кое-что еще, сказал Шон. Что? Спросил Оливер. Малком терпеливо ждал в комнате для допросов, пока Шон не вошел с блокнотом данных в руках. Значит, ты наконец согласился на мои условия? Спросил Малком. Нет, в отличие от других, которым было даровано полное прощение, ваши преступления более серьезны. Совет никогда не согласится дать вам полное прощение, но есть кое-что, что мы можем дать вам, что похоже, сказал Шон. А, и что же это? Спросил Малком, прежде чем Шон передал ему блокнот с данными. Испытательный срок. В нем говорится, что вы будете работать с Легионом в течение 50 лет службы. Вы проживете так долго, и вам будет дано частичное прощение при условии, что вы будете хорошо себя вести и выполнять приказы, сказал Шон. Частичное прощение? Спросил Малком. Это значит, что ваши преступления все еще будут занесены в архив. Обвинения будут сняты, но они все еще будут там. Кроме того, я думаю, что это также поможет вам сблизиться с Теей. Она последовала моему совету, когда мы были в храме ксеноморфов в 2020 году. Я знаю, что ты заботишься о ней и хочешь загладить свою вину. Сделайте это, и это будет началом, сказал Шон, заставив его нахмуриться, прежде чем снова взглянуть на блокнот, прежде чем вздохнуть, прежде чем он взял ручку и подписал его. Думаю, это лучше, чем ничего, сказал Малком, прежде чем расстегнуть жилет и вытащить чип. Теперь ты сказал, что знаешь, где они, где именно они находятся, спросил Шон, заставив его усмехнуться. Что, умея, как бы это сказать, вы знаете, что просто подключите его, и вы увидите, сказал Малком, заставив его приподнять бровь. Остальные терпеливо ждали, пока Шон и Малком выйдут. Значит, ты согласился, спросила Тиа. Я так и сделал, к тому же я понимаю, что мне нужно как-то загладить свою вину за те ужасные вещи, которые я сделала не только с тобой, но и с Томми. Мне нужно доказать, что я могу быть хорошим человеком, сказал Малком, заставив ее слегка улыбнуться. После их разговора Тиа поняла, что все плохое, что случилось из-за Малкома, было из-за одной вещи. Она даст ему последний шанс. Ладно, давайте посмотрим, где находится наша загадочная вселенная, сказал Шон, вставляя чип в суперкомпьютер. Прежде чем появились данные и все широко раскрыли глаза. «О боже, мой самый страшный кошмар», — сказал Лейн. «Ты, блядь, издеваешься надо мной», — сказал Шон, глядя на Малкома. «Нет, все верно, и поверь мне, я тоже был настроен скептически», — сказал Малком. Вставка «Терминатор 2. Тема песни». «Добро пожаловать во вселенную Терминатора», — сказал Циско. Глава 121. Глава 121. Терминатор. «Как?» «Черт возьми, может существовать вселенная, основанная на серии фильмов?» – спросил Лейн. «Мы уже говорили об этом раньше. Каждое наше действие создает вселенную. В этом случае киносериал превратился в реальность точно так же, как сериал «Могучие рейнджеры», сказал Шон. Значит, режим существует уже 3 месяца. Значит ли это, что машины или Скайнет присоединились к ним? Спросил Циско. Более чем вероятный. Это место явно соответствует потребностям Фрекса. Он нуждается в их технологии по тихоокеанской причине, сказал Шон. И не только это, но они могли бы создавать новые армии машин, сказал Уэллс. Меня больше беспокоит все остальное, чем они занимались последние 3 месяца. Они забрали тело первой Зилы не просто так. Они украли из хранилища и забрали все эти кристаллы для чего-то, сказал Малком. Никто не спрашивал твоего мнения, сказал Ризнов. Достаточно, Шон сказал, чтобы остановить любую драку. Он прав, все это очень волнует, особенно кристаллы, так как при таких размерах они могли бы питать целую планету без особых трудностей, сказал Шон. Чем больше времени мы потратим на обсуждение этого вопроса, тем больше людей погибнет в этой вселенной, сказал Том, протирая очки. Ладно, хватит болтать, сказал Шон, вставая. Приготовьте все, я хочу добраться до этой вселенной в течение часа, сказал Шон. Подожди, если эта вселенная хоть немного похожа на киносериал, разве сопротивление не должно быть там? Спросил Дэвид. Думаю, что да. Вот кого мы найдем в первую очередь, сказал Шон. Пусть все загрузятся. Лин сказал, чтобы все двигались. Между тем, просто чтобы никто не запутался, каждый персонаж Терминатора из Спасения. Во вселенной Терминатора человеческое сопротивление было загнано в угол, во главе с Джоном Коннором, лидером сопротивления. Год назад человечество едва не уничтожило Скайнет. До этого Коннор отправил Кайла Риза, своего отца, в прошлое, чтобы защитить свою мать от Т-800, который был послан, чтобы убить ее, чтобы помешать ему родиться. Через неделю Скайнет каким-то образом окреп и приобрел новых союзников. За последний год сопротивление перешло от уверенной победы к почти полному поражению. В настоящее время то, что осталось от сопротивления, находилось на их последней оперативной базе, сражаясь за свои жизни. «Держите строй!» Барнс завопил, стреляя из своего оружия по машинам, прежде чем рядом с ним прогремел взрыв. «Мы не сможем их удержать!» — крикнул Блеер. «Откажитесь от этого, люди! Ваше время истекло!» — сказал Модок, возглавляя атаку. «Это нехорошо!» — сказал Коннор, прежде чем открылся синий портал. «А!» — сказал Модок. «Вставить супербой из саундтрека линкора!» Выход из портала был бесконечностью. «Что? Нет!» Модок закричал в шоке, прежде чем тот начал стрелять по его войскам. «Это адмирал Ласки для всех и каждого членов человеческого сопротивления», сказал Ласки по коммуникатору. «Это Джон Коннор. Кто ты такой?» спросил Коннор. «Не волнуйся, мы пришли помочь. Подкрепление на земле прибудет через минуту», сказал Ласки. «Понял вас», сказал Коннор еще до прибытия республиканских десантных кораблей. «Иди, иди, иди», крикнул капитан Рекс, когда он и его люди бросились на помощь сопротивлению. «Самое время, черт возьми, обзавестись собственным резервом», сказал Барнс, прежде чем Маркус Феникс бросился к нему, закрывая огонь прикрытия. Вскоре открылся еще один портал, через который прошли железный гигант, Мехагодзилла и цыганские опасности. «Срань господня», сказал Блиер в шоке, прежде чем железный гигант взорвал машины обратно. «Отступить, отступайте», крикнул Модок, прежде чем открылся красный портал и он со своими войсками отступил. «А теперь я умираю от желания увидеть это зрелище», сказал Блиер. Конец песни. Коннор и остальные наблюдали, как Шон выпрыгнул из Мехагодзиллы прямо к ним. «Это какая-то игрушка», сказал Коннор. «Это был подарок». «Джон Коннор прав?» спросил Шон. «Откуда ты знаешь мое имя?» спросил Коннор. «Ух, тебе многое нужно знать», сказал Шон. «Позже. Так позволь мне все прояснить. Вся наша вселенная основана на серии фильмов», спросил Коннор, скрестив руки на груди. «В основном, каждое действие, совершаемое кем-либо из любой вселенной, буквально создает вселенную», сказал Шон. «Окей, я могу в это поверить. Так кто же, черт возьми, эти парни?» спросил Коннор, указывая на фотографии Модока и других членов режима. «Они находятся с конкурирующей организацией под названием «Режим», которая является текущей проблемой легионов и наиболее труднодостижимой на сегодняшний день, и, по-видимому, заключили союз со Скайнет», сказал Оливер. «Но почему, а чего они хотят?» спросил Барнс. «Вот что ты нам скажешь. Как давно они здесь?» спросил Шон. чуть больше года. Это была большая заноза в заднице. Мы были так близки к тому, чтобы окончательно закрыть Скайнет после того, как отправили Кайла назад, чтобы спасти его мать, сказал Барнс. Почему они выбрали именно это место? Спросила Блэр. Технология очень развита и соответствует потребностям Фрекса, сказал Шон. Кто? Спросил Коннор, прежде чем появилась фотография Фрекса. Подожди минутку. Мои люди следили за ним уже несколько месяцев. Он остается только в определенных местах, Коннор сказал, показывая места, которые, как известно, посещал Фракс. Он был довольно занятый в нашей вселенной. Украл это 3 месяца назад, сказал Шон, показывая оригинал мертвого тела Зилы. Какого черта? Спросила Блэр. Настоящая Зила. Первый просто напал на нас и попытался свить гнездо в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гардене. Мы взорвали большинство из них и в процессе убили его. К счастью, один из них выжил и преданно служит нам уже 4 года, сказал Лейн. Фракс возглавил штурм места, где мы держали труп оригинала для изучения, и забрал его. А потом, месяц спустя, налетел на склад, чтобы забрать все это. Руссо сказал, показывая роботов Омникорпа. А, так вот откуда они взялись, сказал Барнс. А в прошлом месяце он взял вот это, сказал Шон, показывая кристаллы Кибера. Мы видели их раньше в нескольких местах. Энергия, которую они откладывают, не похожа ни на что, что мы когда-либо видели, сказал Коннор. Когда они такого размера, то обязательно это делают. С маленькими легче обращаться, сказал Шон. Так почему же ты здесь сейчас? Почему вы так долго ждали, ребята? Спросил Барнс. Простой, сказал Коннор. Ты хоть представляешь, сколько существует вселенных? Бесчисленный. Единственная причина, по которой мы добрались сюда вовремя, это Малком Мерлин, который дал нам это место, хотя и не совсем охотно, поскольку он ублюдок-убийца. Он даст нам эту информацию только в том случае, если мы полностью простим ему его преступление, сказал Шон. Это ты ему подарил? Спросила Блэр. Нет, все так говорили. Мы дали ему испытательный срок. Теперь он работает на нас, чтобы расплатиться с обществом за свои преступления. Даже это мне не нравится. Что касается каждого, то ему самое место в этой дыре. Но главное это время, сказал Шон. А теперь ты здесь, чтобы помочь, сказал Коннор. Да, режим – это наша проблема, независимо от того, какая вселенная. И что еще более важно, я хочу знать, что, черт возьми, задумал Фракс, сказал Шон. Возможно, у нас есть идея. Фракс обычно остается в одном месте, сказал Коннор, показывая Скайнет Сентрал, что бы он там ни планировал. Но это место по сравнению с предыдущим сильно укреплено, сказал Коннор. Сначала мы должны ослабить их, отвлеките часть их сил. Сначала мы нацелимся на некоторые из основных объектов режима, сказал Шон. Сначала нам нужно все погрузить. У нас есть несколько постов снабжения поблизости, сказал Коннор. Тогда ладно, сказал Шон. Позже. Грузовики должны быть уже совсем близко, сказал Коннор. Я вижу их, сказал Резнов, увидев грузовики, прежде чем открылась пара красных порталов. Коннор, мы подобрали незваных гостей, сказал один из водителей, когда прибыла группа войск режима. Мы должны доставить сюда грузовики с продовольствием в целости и сохранности, сказал Шон, садясь на свой индоминус с башенкой на спине. Пру, сказал Коннор. Ладить. Шон велел ему залезть наверх и залез на башню. Следуйте за нами, сказал Шон, когда индоминус бросился к грузовикам с припасами. На грузовики с продовольствием нападала саранча. Уберите их отсюда, крикнул Шон, когда Коннор выстрелил в саранчу еще до того, как грузовики добрались до базы. Что это было? Спросил Коннор. Саранча. Как и режим, эти маленькие ублюдки из другой вселенной. Я удивлен, что они все еще здесь с тех пор, как их королева умерла во время войны, сказал Шон. У нас тут проблема, сказал Тальбот. На нас уже роятся эти АА, сказал один из артиллеристов у южной стены. Долбаные летающие терминаторы. Старскрим, убери отсюда этих тварей, крикнул Шон, прежде чем отвести индоминус к северной стене. Хака, сказал Коннор, переключись на тепловые искатели. Шон сказал, чтобы он сделал именно это, прежде чем стрелять в них. У восточных ворот нас еще больше, сказал Барнс по рации. На нашем пути, сказал Шон, когда индоминус бросился к восточным воротам, прежде чем танки дроидов попытались прорваться только для того, чтобы их разбил железный гигант. Что это за чертовщина? Руссо сказал, что видел гигантскую машину, очень похожую на Джиггер. Эй, таков мой замысел, раздраженно завопил Шон. Фото обсидиан фура из Pacific Rim Uprising. Обсидиановая ярость. Режим, должно быть, взял дизайн, когда они взяли робота Фомницорп, сказал Лейн. Ну, это меня чертовски бесит, сказал Шон, прежде чем Джипсидинджер взорвал его. Внезапно орудийные башни отключились. Что, черт возьми, случилось? Спросила Блэр. Орудийные башни опущены. Они отключили электричество, сказал Коннор. Ок, мы поедем туда и все исправим, сказал Шон, когда Индомиус пронесся через режим, прежде чем они добрались до генератора. Задержи их, пока я все улажу, сказал Шон. Получить это. Коннор сказал, что будет расстреливать всех солдат режима, которые попытаются добраться до них. Ладно, поехали. Шон сказал, что нужно запустить генератор до того, как турели собьют воздушные блоки. И это то, что ты получаешь, когда связываешься с легионом, сказал Шон. У южной стены у входа стояли два отряда сопротивления. Однако внезапно на них набросились несколько воздушных подразделений. Сэр, у южной стены сейчас очень оживленно. А-а-а. Стена взорвалась прежде, чем двое негодяев вошли через вход, прежде чем послышались крики человека. Саранча кишмяки шит в убежище. Там будут семьи, если эти твари туда попадут, сказал Коннор. Расслабься, Коннор, этого не случится, сказал Шон, прежде чем открылась пара порталов и рапторы Турака вошли, защищая вход. Издали Чейз Янг недовольно наблюдал за происходящим. Жалкий, сказал Чейз, прежде чем открыть портал и уйти. Позже, к счастью, мы не понесли никакого реального ущерба, и наши потери невелики, сказал Коннор. Теперь мы можем сосредоточиться на нанесении вреда режиму. Сначала самое главное, мы собираемся проверить первую лабораторию, которая находится недалеко отсюда. Это может дать нам некоторое представление о том, что здесь происходит, сказал Шон. Коннор, ты что-нибудь заметил в этом месте? Спросил Том. Только это. Заключенные входят, но не выходят. Тогда вот что. Коннор сказал, что наблюдает за женщиной в капюшоне, которая разговаривает с Фрексом. «Кто это, черт возьми?» – спросил Фрэнк Касл. «А ты не знаешь?» – спросил Барнс. «Никогда ее раньше не видел. Саб-Зира, Ханза». Шон сказал, чтобы Саб-Зира и полностью живой Скорпион подошли к нему. После того, как Сектор был убит, Саб-Зира обнаружил, что Сектор действительно был ответственен за смерть клана Ханза. После этого Шон и Райден попросили старших богов возродить клан, что они и сделали вместе с женой и сыном Ханза. «Что за миссия?» – спросил Саб-Зира. «Наши силы отвлекут нас, пока мы будем проникать на объект и выяснять, что там происходит», – сказал Шон. «Ну ладно, пошли», – сказал Коннор. Позже, Лин возглавлял отвлекающий маневр против режима, в то время как Шон, Коннор, Саб-Зира, Скорпион и Малкольм проникли на объект. Вход охранял Т-800, пока Шон не схватил голову и не оторвал ее начисто. «Ты же знаешь, я всегда любила кино». «Но увидеть это лично менее впечатляюще», — сказал Маклам. «Неужели они были так популярны?» — спросил Коннор. «Да, давайте пойдем», — сказал Шон, когда они бросились к выходу. Открыв одну из дверей, они увидели ужасающее зрелище. «Какого черта?» — спросил Шон. «В комнате были сотни мертвых тел. С некоторых содрали кожу, а других разрезали на куски или пополам. Что они задумали?» — спросил Коннор, прежде чем они услышали шаги, заставившие их спрятаться. Женщина в капюшоне вошла вместе с Келубином и черной мантой. «Келубина и черную манту я узнаю, но не ее. Кто она такая?» – спросил Малком. «Черт меня побери, если я знаю», – сказал Шон, прежде чем женщина вставила устройство в консула и машинное отделение начало работать, разрезая оставшиеся мертвые тела на части, прежде чем отнести останки куда-то еще. «Зачем этой штуке каждые 5 дней новая батарея?» – спросил Килубин. «Для работы завода необходим определенный источник энергии. Фракс не пощадит ни одного из кристаллов кибера в пользу питания своих личных проектов», – сказала Черная Манта. «Вряд ли это имеет значение. Эти люди из этой вселенной – ничто иное, как пушечное мясо», – сказала женщина, прежде чем закричать, потому что ее заморозил Саб-Зира. «Что за черт?» – крикнул Килубин, прежде чем Коннор начал атаковать его, в то время как Малком атаковал черную манту. Однако внезапно женщина освободилась, обнаружив себя в какой-то высокоразвитой броне. Но Шон и Саб-Зира сразу же узнали ее. «Фрост», — удивленно сказал Шон, — «версия Mortal Kombat 11». «Привет, Крюгер», — сказала Фрост, прежде чем попыталась заморозить Мерлина, но он быстро увернулся. «Я дал тебе дом, я был твоим наставником, и все же после всего этого вы вступаете в союз с режимом. Ты предал Линь Куэя», — сказал Саб-Зиро. «Ты предал клан, когда вступил в союз с этой грязью Ширэйрю, когда все они были воскрешены. И ты, Крюгер, ты был тем, кто это сделал», — сказал Фрост, свирепо глядя на него. «Я помогаю своим союзникам и исправляю причиненное им зло. Сектор, ослепленный ложным гневом, убивал невинных людей ради простого развлечения, и теперь вы идете по его стопам», — сказал Шон. «А теперь скажи мне, что это за чертовщина? Что ты делаешь с этими людьми?» — спросил Шон, заставив ее рассмеяться, прежде чем металлические двери открылись, показывая Кибер-Линь Куэя. «А черт», — сказал Шон, — «чтобы увеличить нашу численность, я предложил Вилгаксу оригинальные синие отпечатки Кибер-Линь Куэй. Все, о чем я просил взамен, это вести их самому», — сказал Фрост. «Вы похищали невинных людей. Вот почему тебя изгнали из клана. У тебя нет души», — сказал Шон, вставая в боевую позицию. «Забавно слышать такое от человека, который чуть не убил человека, которого называл другом», — сказал Фрост. «Это был дух всадника, взявший верх, и вы не можете судить меня, так как я не убиваю невинных людей», — сказал Шон. Фрост быстро попытался ударить его льдом, но Шон просто отклонил его прямо на Килбина, от которого он уклонился. «Осторожнее, идиот!» — крикнул Килбин, прежде чем Коннор успел отшвырнуть его назад. Правая рука Шона быстро стала хрустальной, прежде чем стать клинком, и попыталась ударить, но она создала ледяной клинок, блокирующий его удары, прежде чем Шон Спин ударил ее в ответ. «Знаешь, быть жестоко честным, я всегда тебя ненавидел», — сказал Шон, взрывая ее спину. «Я могу сказать то же самое», — сказала Фрост, прежде чем ее предупредили. «Другой раз», — сказал Холод, прежде чем она и ее группа, а также весь законченный Кибер-Линь Куэй исчезли. «Черт возьми», — крикнул Шон, пиная ногой компьютер. «Черт возьми, что это были за штуки?» — спросил Коннор. «Кибер-Линь Куэй, точнее, киборги. Сектор пытался превратить весь свой клан в этих тварей. Я победил его в Mortal Kombat, и когда я сделал это, я заставил его поклясться отказаться от проекта. Он так и сделал, покинул клан, и Саб-Зиро занял пост великого магистра», — сказал Шон. «А теперь Фрост дала Вилгаксу синие отпечатки, чтобы он сделал ее собственную Кибер-Линь Куэй», — сказал Саб-Зиро. «Вот почему они забирают сюда людей. Сделать более», — сказал Коннор. «К счастью, не все, Скорпион», — сказал, показывая видеонаблюдение за заключенными, все еще живыми. «Лейн, это наше заведение. У нас тут заключенные. Есть еще кое-что, что ты должен увидеть», — сказал Шон. «Позже. Я всегда знала, что Фрост сумасшедший». Кана сказал, что осматривает детали, необходимые для нового Кибер-Линь Куэя. «Боже, этот кошмар становится все хуже и хуже», — сказал Лейн, потирая виски. «О, поверь мне, все гораздо хуже, чем ты думаешь», — сказал Кана. «В чем дело?» — спросил Шон. «В этом металле есть следы адамантия и каких-то неизвестных элементов, которые я не могу определить», — сказал Кана. «Адамантиевые рудники находятся под строгой охраной, и ни за что на свете они не смогли бы получить его от одного из наших», — сказал Руссо. «Я никогда не говорил, что это из шахт. Эта штука выглядит синтетической, то есть они создали его в лаборатории», — сказал Кана. «Иисус Христос, что, черт возьми», — задумал Фракс, — спросил Тальбот. «Мы сможем это выяснить, когда возьмем под контроль следующий объект. То же самое, что и раньше. Люди входят, но не выходят. Фракс посещал это место много раз. Мы понятия не имеем, что там происходит», — сказал Коннор. «Хорошо, всем отдохнуть перед следующей атакой», — сказал Том, когда Шон ушел. Выйдя на улицу, Шон сел и вздохнул. «С тобой все в порядке?» — спросил Коннор. «Нет, я с самого начала знал, что с Фростом будут проблемы, и инстинкты подсказывали мне убить ее. Саб-Зиро сказал, что она может измениться, и я знал, что это не так, но уважал его желание. А теперь тысячи людей погибли из-за того, что я не убил ее», — сказал Шон. «Хочешь моего совета? Никогда не беспокойтесь о прошлом. Волнуйтесь о настоящем. Она скоро получит то, что ей причитается», — сказал Коннор. «Я знаю», — сказал Шон. «Позже. Как и прежде, основные силы легионов имели дело с режимом, в то время как Шон, капитан Холод, горячая волна, Гат и Коннор вошли в здание. «Ладно, посмотрим, что мы сможем найти на этот раз», — сказал Шон, Когда открылась дверь, и на этот раз, хотя и не такая ужасная, как раньше, это была такой же странной. «Что за черт?» — сказал гад. В комнате было что-то похожее на ксеноморфов, соответствующих каждой детали в стеклянных трубках. Единственная разница была в том, что у этих была желтая текстура кожи. «Что это за чертовщина?» — спросил Коннор. «Иностранцы», — сказал Мик. «Точнее, ксеноморфов. Особый вид, который на нашей стороне. По крайней мере, те, что с Земли», — сказал Снарт. «Разве они не должны быть черными?» — спросил гад, поправляя очки. «Какого черта?» — сказал Шон, прежде чем они услышали голоса внизу. «Сюда!» — Коннор сказал, чтобы они пошли в комнату наблюдения, где Шон увидел трех человек, разговаривающих с Фрексом в голограмме. В первых двух Шон узнал Градда, а во втором человека, известного как Бакстер Стокман, версия 2003 года. «Я люблю всех из этой серии, однако последний из них все же был, доктор Кадинский», — сказал Шон. «Кто он такой?» — спросил Коннор. «Бывший ученый, много лет назад работавший на Вейланда. Он был одержим ксеноморфами и регулярно предлагал использовать гражданских для их разведения, чтобы увеличить результаты. Мы сбили его, и он попытался использовать сотрудников Вейланда, но, к счастью, мы поймали его. Мы заперли его на острове, но когда Гротта и его тайное общество напали, он сбежал», — сказал Шон. «А теперь, похоже, он создал свою собственную нить. Это объясняет разницу между нашими и их планами», — сказал Снарт, прежде чем Шон положил на стекло устройство для прослушивания. «Объект потерян, но, к счастью, нам удалось создать достаточное количество машин серии для работы», — сказал Кадинский Фрексу. «А, превосходно! Немедленно возвращайтесь в мою лабораторию. Мой проект, наконец, почти завершен. Мне просто нужно еще кое-что подправить», — сказал Фракс. «Очень хорошо», — сказал Кадинский перед тем, как он, его группа и его творение ушли. «Дерьмо», — сказал Шон, прежде чем залезть в компьютер и взломать его, чтобы узнать, чем они занимаются. «Сколько их было?» — спросил Коннор. «Ух», — сказал Шон, прежде чем появился компьютер. «В лучшем случае 1000. Давайте посмотрим, смогу ли я выяснить, что именно затеял Фракс», — сказал Шон, прежде чем появилось название проекта. «Проект ЦЗ. Что это за чертовщина?» — спросил Шон, прежде чем компьютер показал Фракса. «Привет, Крюгер», — рассмеялся Фракс. «Вот дерьмо. Что ты задумал, Фракс?» — спросил Шон. «Ну и зачем мне портить этот сюрприз? Я работаю над этим уже 3 месяца вместе с несколькими другими проектами, которые очень похожи. Скайнет был очень щедр, чтобы помочь моим планам. И даже если ты как-то остановишь нас здесь, они просто отправятся с нами в твою вселенную. Поверьте мне, с тем, что у меня есть в магазине для всех Йоуит, это будет твой конец», — сказал Фракс. «Да, и еще кое-что. Инициирована последовательность самоуничтожения», — сказал компьютер. «Черт возьми», — крикнул Шон, прежде чем создать портал, чтобы они могли уйти. «Объект взорвал себя полностью. Какого черта?» — сказал Лейн, прежде чем появился Шон со своей группой. «Что, черт возьми, случилось? Долгая история, но у нас большие проблемы», — сказал Шон. «Позже. О, ради всего святого. Киберлин Куэй, а теперь новая нить ксеноморфов, и что это за проект ЦЗ?» — спросил Лейн. «Черт меня побери, если я знаю. Одно я знаю точно. Мы должны нанести удар в самое сердце здешнего режима», — сказал Шон. «Мы уже пробовали это раньше. Это место построено как крепость», — сказал Блеер. «В прошлый раз у вас не было нашей помощи, и вы были не готовы к режиму. На этот раз все будет по-другому», — сказал Снарт. «Сначала о главном. Нам нужно разведать местность, чтобы найти что-нибудь, что поможет нам сделать это проще», — сказал Шон. «Позже. Вставьте лондонское горение из видеоигры Ригно в эфире. Легион находился неподалеку от центра Скайнета со всем, что у них было. Реви и ее команда отправились на разведку, чтобы найти главную лабораторию Фрекса. Мы присоединимся к ним, когда она свяжется с нами. Мы должны установить несколько триангуляторов, так как они глушат наши управляемые ракеты», — сказал Шон. «У нас есть приближающиеся цели, сотни из них». Руссо сказал, что видел в основном Скайнет Хака в воздухе с дроидами-истребителями. «Черт с ними», — сказал Шон, когда он, Супермен, Чудо-женщина, Супер-девушка, Силовая девушка и различные другие летающие герои полетели в атаку. Шон быстро разрезал одного из них пополам своими клинками хаоса, прежде чем обернуть цепь вокруг другого и бросить ее в другого. Сэр, триангуляторы готовы. С возвращением управляемых ракет воздушным частям не оставалось ничего другого, как отступить. «Ха-ха-ха, это их всех напугало», — крикнул Шон. «Сэр, мы прижаты к земле, нам нужно подкрепление». Капитан Рекс сказал по рации, чтобы мы не отходили далеко от базы. «Ладно, пошли», — сказал Шон, прежде чем открылась пара красных порталов, показывающих две копии обсидиан-фуры. «Ладно, хватит с меня этих штучек, Шон», — сказал, прежде чем открыть несколько порталов сам, поскольку Годзилла, Зилла, Конг, Король Гидра и различные другие монстры прошли через них. «Аво!» — завопил Барнс. С Годзиллой и другими, помогавшими переломить ход битвы, исход сражения повернулся в пользу легионов. «Наконец», — сказал Блеер, видя, что враг ушел. «Детка, мы нашли лабораторию», — сказал Реви. «Хорошо едешь, Реви, мы уже в пути», — сказал Шон. Конец песни. Позже. Вставить корриду из саундтрека к видеоигре Ригнофире. Главная лаборатория защищена генератором защитных экранов. Попасть внутрь невозможно, сказал Уэллс, показывая голограмму лаборатории. Кроме того, есть по меньшей мере 4 фабрики, которые питают генератор щита. Мы вынимаем их оттуда, а потом сходимся в лаборатории, сказал Уэллс. Ладно, давай покончим с этим, сказал Шон на своем индоминусе с Коннором на башне. Вскоре остальная часть легиона начала сражаться против машин. Интересно, Фракс гордится своими фабриками? Давайте пойдем, сказал Шон, когда его индоминус помчался к первой фабрике. Есть что-нибудь особенное, чтобы быстро убрать это место? Спросил Коннор. Да, переключитесь на ракеты с нанометами. Шон сказал, чтобы он сделал это, прежде чем стрелять по фабрике, прежде чем маленькие нанометы начнут пожирать ее, прежде чем уничтожить себя. «Срань господня!» — ухмыльнулся Коннор. «Кое-что из того, что я сделал недавно, и чтобы убедиться, что никто за пределами легиона не сможет использовать их как до, так и после их использования, я установил в них переключатель уничтожения. Если он переместится далеко от определенного места, не будучи обстрелянным, нанометы уничтожат себя, а когда стреляют и задача выполнена, они тоже уничтожают себя», — сказал Шон. «Между тем, а-а!» закричал Фракс в ярости, видя, что его фабрика разрушена. «Нет, этого не будет», — сказал Фракс, прежде чем получил сигнал тревоги на экранах. «Ах, одно из моих творений наконец готово. Лучше поздно, чем никогда», — сказал Фракс, прежде чем ввести некоторые команды. За пределами лаборатории двери открылись, прежде чем появилась большая металлическая фигура. Назад в легион. Коннор выпустил еще одну нанометную ракету по второму заводу, прежде чем тот был уничтожен. «Шон, мы получили какой-то неопознанный объект, направляющийся прямо к вам», — сказал Тальбот. «И что теперь?» — спросил Шон, прежде чем над ними появилась тень. «Какого черта?» — сказал Коннор, прежде чем он начал пикировать на них. «Аво, вот дерьмо!» — крикнул Шон, когда индоминус рванулся прочь, едва успев разбиться. «Что это за чертовщина?» — спросил Шон, прежде чем из пыли появилось нечто похожее на трехглавого металлического дракона. «Что за черт?» Внезапно появилась голограмма Фракса. «Позвольте представить вам один из моих маленьких экспериментов. Я называю его киберконечным драконом», — закричал Фракс, хохоча как сумасшедший. «Циберьенг драгон от Югиах ГХ. Вот для чего тебе понадобились кристаллы кибера», — Шон теоретизировал. «О, не только он, уверяю вас. Хотя технически это один из моих слабых проектов, у него достаточно силы, чтобы уничтожить вас всех», — закричал Фракс, когда кибердракон начал взрывать территорию. «Ну и дерьмо», — сказал Шон, прежде чем Годзилла бросился прямо на него. «Годзилла может справиться с этой штукой. Уничтожьте заводы, и тогда щит закроется», — сказал Уэллс. «Понял вас», — сказал Шон, когда его индоминус бросился к оставшимся заводам, а Годзилла сдерживал кибердракона. Коннор выпустил последние оставшиеся ракеты наномета по заводам, превратив их в пыль. «А-а!» Фракс закричал в ярости, прежде чем появилось несколько предупреждений. «Ах да, наконец, последние из них, наконец, готовы», — сказал Фракс, прежде чем его лаборатория открылась, показывая еще больше металлических фигур. «Ладно, щит опущен, и я держу пари, что Фракс зол. У нас есть только один шанс, мы должны сбить его с ног», — сказал Шон, прежде чем земля начала трястись. «О, что теперь?» — спросил Шон, прежде чем по ним запустили ракеты. «Ум, это то, что я думаю», — спросил Флэш, прежде чем прямо перед ними приземлилась большая металлическая фигура. Теперь эта машина была похожа на Годзиллу, и они создали своего собственного меха-Годзиллу. «Трахать», — раздраженно сказал Шон. «Представьте себе этого меха-Годзиллу из ряды Плайране, один из моих любимых фильмов. Это еще не все», — закричал спартанец, когда перед ними упал металлический трехглавый дракон и король мехов Гидра. «Почему я не удивлен?» — спросил Шон у Бефри, и они оба начали взрывать их, заставляя укрыться до того, как появился настоящий король Гидра и отбросил назад свою металлическую контрчасть, в то время как Матра сделала то же самое с мехом режима Годзиллы. «Я читал, что там была полностью металлическая версия меха короля Гидры, так что представьте себе это». Однако земля задрожала. «О боже мой», — сказал Шон в шоке, увидев, что первоначальная Зилла жива и ходит, но в отличие от этого времени у него были металлические чары. «Они превратили его в киборга», — завопил Циска. «Киберзилла», — закричал от смеха Фракс. Зилла посмотрела на своего родного отца, а потом перевела взгляд на Шона и его группу. «Давай, большой парень», — сказал Шон, прежде чем его шипы включились и взорвали кибергодзиллу. «Так держать, старик», — обрадовался Рэнди. «Хаэм, я надеялся, что с возвращением оригинала его отпрыски присоединятся к нам, но это не имело значения», — сказал Фракс. Пока монстры сражались с машинами, Шон и остальные ворвались в лабораторию, чтобы найти и захватить Фракса. Руки Шона превратились в хрустальные клинки и разрубали на части любую машину, которая попадалась на его пути, прежде чем он столкнулся с человеком в красной броне с длинными черными волосами и красными глазами с томой в глазах. «А, Крюгер, наконец-то мы встретились. А вы бы им стали?» – спросил Шон. «Мадара Учиха, и если ты хочешь добраться до Фракса, тебе придется пройти мимо меня», — сказал Мадара. «О, значит, один из тех людей, которых создала Кэтрин и которых она не заметила, пропал, пока вы все не вышли. У меня нет времени возиться с тобой. Я охочусь за рыбой покрупнее», — сказал Шон, прежде чем человек в такой же броне упал рядом с ним. «Хаширама, вы можете иметь с ним дело. Я преследую Фракса только за смерть, которую он причинил», — сказал Шон, бросаясь прочь, разочаровывающий. «Ну что ж», — сказал Мадара, прежде чем они с Хаширамой встали в боевую стойку. Шон продолжал бежать, чтобы найти Фракса, прежде чем его путь снова преградил мужчина с загорелой кожей, темно-синими волосами и голубыми глазами. «А черт, кто ты такой, черт возьми?» — спросил Шон. «Я Акнология, истребительница драконов, а ты, Крюгер, будешь для меня идеальным испытанием», — сказал Акнология с безумной ухмылкой на лице. «Может быть, в другой раз», — произнес женский голос, заставив Шона поднять глаза и увидеть женщину, похожую на Эрзу, но имеющую явное сходство. Это была мать Рен Бильсирион Эрза и один из самых могущественных членов Легиона. «Ирин, ты можешь позаботиться об этом парне, у меня есть дела поважнее», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть. «Ну конечно же, конечно, я надеюсь, что получу оплату за свои услуги, дорогая», — сказала Ирин, заставив его закатить глаза, прежде чем броситься прочь, заставив Акнологию зарычать от гнева, что ему отказали в его вызове. Прибыв в командный центр, Шон обнаружил там нервно смеющегося Фракса и Вилгакса. «Шон Эшберн Крюгер, наконец-то мы встретились», — сказал Вилгакс. «Вилгакс, честно говоря, я никогда бы не подумал, что ты захочешь взять власть в свои руки», — сказал Шон. «Твой брат основал эту группу с идеей завоевания Вселенной, но не смог этого сделать из-за того, что его сила была использована против него. Я намерен закончить то, что он начал, и с тем, что мы построили здесь. Новый режим вытащит себя из дыры, созданной Таносом. Мы уничтожим вас обоих», — сказал Вилгакс, прежде чем руки Шона были охвачены белым пламенем. «Нет, если я могу помочь», — сказал Шон. «Другой раз», — сказал Вилгакс, прежде чем они исчезли вместе со всем режимом и Скайнетом. «Черт возьми», — раздраженно сказал Шон. «Позже». Так вот чем занимался Фракс последние 3 месяца. Он украл тело Зиллы, чтобы превратить его в киборга. Он взял кристалл, чтобы питать их и свои фабрики. А теперь они вернулись в нашу вселенную, сказал Шон. Рано или поздно мы их остановим. Но сегодня я считаю это большой победой. Мы освободили новую вселенную, приобрели новых союзников для Легиона и узнали, что они задумали, сказал Лейн. Совершенно верно. Коннор и остальные останутся здесь, пока нам не понадобится их помощь. А пока пойдем домой, сказал Шон. Позже. Шон направился в свой кабинет, чтобы просмотреть кое-какие документы. Однако, когда он вошел, Аманда Уоллер тоже была внутри. «Аманда, что ты здесь делаешь?» – спросил Шон. «Наконец-то я нашел файл. Ты был прав, что беспокоился. У нас в правительстве может оказаться опасный человек. Ты должен это увидеть», – сказала Аманда, протягивая ему папку, прежде чем он успел взглянуть. «Подожди, подожди, это не имеет смысла», – сказал Шон. «О, но это так. Мы с вами уже видели, как эту тактику использовал один человек. Мы оба знаем, кто это сделал», – сказала Аманда, заставив его нахмуриться. «Позже. Так в чем дело?» – спросил Турок, когда собралась большая часть элиты легиона. «Турок, я дал тебе обещание, что найду того, кто напал на твой родной город. Я просматривал отчет в течение 5 лет, и он оставил больше вопросов, чем ответов. Поэтому, когда я узнал, что Аманда все еще жива, я попросил ее о помощи. Она нашла оригинальный файл», — сказал Шон. «Что происходит?» — спросил Турок. «Террорист был правой рукой Усамы бен Ладена до его смерти. Мы знаем, что он был в городе, что заставило вас поверить, что он был причиной нападения. Это не то, что случилось. Как выясняется из первоначального отчета, он был мертв за 3 дня до нападения на город», — сказал Шон. «Что?» — потрясенно спросил Турок. «У нас сложилось впечатление, что это преступление на почве ненависти. Мы считаем, что кто-то в правительстве приказал уничтожить город и нанял лучших. Мы с Амандой видели, как эта тактика использовалась в подобных случаях по всей стране и по всему миру. Кто-то, кто уже 3 года ходит изгоем», — сказал Шон, прежде чем вытащить имя человека, о котором идет речь. Роланд Кейн, вожак безжалостной легендарной волчьей стаи, группа хорошо обученных солдат, которые сделают все, чтобы выполнить эту работу, даже убивать мирных жителей, независимо от обстоятельств, — сказал Шон. «Я знаю этих парней, у них репутация людей с максимальными потерями», — сказал смертельный удар. «И я знаю, где он. Турок, ты поведешь группу хорошо обученных солдат, чтобы захватить или убить его. Лично я предпочитаю, чтобы вы взяли его живым, чтобы мы могли получить некоторые ответы о том, кто это сделал и, что более важно, почему», — сказал Шон. «Он покойник», — Турок сказал, уходя. «Ты думаешь, это хорошая идея? Позволить ему отомстить человеку, который отнял у него все?» — спросил Лейн. «Если я пошлю кого-нибудь еще, это будет преследовать его вечно. Ему это нужно, чтобы добиться справедливости для своей семьи. Кроме того, у меня есть старый друг, который позаботится о нем», — сказал Шон. Глава 122. Турок. Турок открыл глаза, прежде чем увидел, что он находится в капсуле, заставив его поднять бровь, прежде чем она открылась вместе с другими в комнате. «Для текущего внешнего вида Турока представьте себе 360 доспехов, которые вы носите в игре». «Ах да», — сказал Турок, вспомнив о своей миссии. «Шон послал его с группой хорошо обученных солдат, чтобы найти Кейна и либо убить, либо вернуть обратно». «Кто этот ребенок?» — спросил ковбой. «Каждый солдат здесь находится в игре, просто посмотрите их на Турок Вики. Младший брат Крюгера», — сказал Фостер. Позже Турок вошел в комнату вместе со всеми остальными солдатами. «А вот и он», — сказал Рис. «Эй!» Турок обернулся и увидел крупного мускулистого мужчину, прислонившегося к двери. «Твой Турок прав, я знаю о тебе все, малыш», — сказал Слейд. «Хорошо, офицер на палубе». Капитан Калу вскоре шел впереди всех. «Хорошо, дамы, у нас есть только 30 минут, чтобы добраться до планеты Сайт, так что я скажу это только один раз. Наша цель — Роланд Кейн, вожак легендарной волчьей стаи. Вскоре после создания легиона он ушел в самоволку. С тех пор никто его не видел и ничего о нем не слышал, пока пару месяцев назад одному из наших шпионов не удалось его обнаружить. Теперь то, что они там делают, нас не касается. Наша миссия исходит от высшего военного совета. Найди Кейна и приведи его обратно или усыпи. А теперь я хочу, чтобы вы все познакомились с Туроком. Он единственный оставшийся в живых из всех миссий по убийству Кейна», — Коул сказал, — «чтобы все посмотрели на него». «Единственный выживший?» — спросил Фостер. «Тьюрок был назначен его братом для наблюдения за миссией, так как Кейн напал на его родной город 12 лет назад», — сказал Коул. «Здорово, что у нас тут есть рабыня», — сказал Логан. «Логан, ну и пусть», — завопил Коул. «Он ничего не стоит», — сказал Логан, уходя, прежде чем врезаться в него. «Это не то, что сказала твоя мать», — сказал Тьюрок, заставляя солдат смеяться. «Мне нравится этот парень», — рассмеялся Гонзалес. «Ладно, хватит валять дурака, приготовься», — Коул сказал, чтобы все разошлись. «Малыш, ты со мной», — сказал Джерика, ведя его в оружейную комнату. «Черт возьми, это была проблема того парня, он даже не знает меня, а уже ведет себя как придурок», — сказал Турок. «Скажем так, у него есть причина ненавидеть тебя, по крайней мере, с его точки зрения», — сказал Джерика, прежде чем они добрались до оружейной, увидев огромный ассортимент оружия. «Коул хочет, чтобы я провел вас через оборудование, которое мы будем использовать. Знаете, как это использовать, или у вас уже есть оружие?» — спросил Фостер, бросая ему автомат, который он поймал и зарядил. «Я умею пользоваться огнестрельным оружием», — сказал Тьюрок, прежде чем прозвенел сигнал тревоги. «Ой-ой», — сказал Тьюрок, прежде чем ракета с планеты ударила в крейсер, и весь ад вырвался на свободу. Тьюрок и остальные бросились прочь от взрыва, прежде чем корабль развалился и упал на сторону планеты. Флэшбэк 2019. Тьюрок посмотрел на развалины своего родного города и вздохнул. «Лин сказал, что я найду тебя здесь», — сказал Шон, подходя к нему. «Я прихожу сюда несколько раз, чтобы вспомнить, зачем я это делаю. Вся моя миссия отомстить за свою семью была пустой тратой времени. Я поймал не тех людей», — сказал Турок. «Люди, которые все равно были виновны. Мы найдем того, кто это сделал, обещаю тебе, и они заплатят. А пока давайте посмотрим, что вы можете сделать. Мне любопытно посмотреть, что может сделать синий пылающий призрачный всадник», — сказал Шон. «Конец вспышки назад. Проснись». Тьюрок проснулся и ахнул, увидев, что часть корабля, в которой он находился, разрушена. «Пойдемте сюда». Турок последовал за солдатом по коридору, прежде чем стена взорвалась, убив его. «Черт!» — крикнул Турок, прежде чем выбежать из корабля и встретиться с другим солдатом, прежде чем они поднялись наверх, и как раз вовремя, когда остатки крейсера взорвались. «Ты в порядке?» — спросил Хендерсон. «Бывало и похуже», — сказал Турок, когда они встали. «Нам нужно найти остальных», — сказал Хендерсон. «Следовать за мной, я знаю, как выслеживать», — сказал Турок, когда они мчались через джунгли. Однако, как только они это сделали, они увидели то, чего не должны были здесь быть. «Это был динозавр?» — спросил Хендерсон, увидев убегающего от них маленького динозавра. «Мы не где-нибудь рядом с Пангеей, так что этого здесь быть не должно», — сказал Турок, прежде чем они подошли к утесу и обнаружили большое количество динозавров на земле и в воздухе. «Ладно, это странно», — сказал Турок, прежде чем увидел впереди дым. «Вот где должны быть остальные», — сказал Турок. Вскоре они поднялись по тропинке, которая была открыта для них. При этом Хендерсон пытался связаться с остальными. «Эй, кажется, я что-то нашел», — сказал Хендерсон, прежде чем закричать, когда что-то потащило его в кусты. «Вот дерьмо, это будет одна из таких миссий», — сказал Турок, направляясь дальше по тропе. Как только он подошел к небольшому месту для прыжков, он заметил мертвое тело Хендерсона, прежде чем прыгнуть к нему, прежде чем он взял свой пулемет. Внезапно один из маленьких динозавров прыгнул на него, заставив зарычать, прежде чем схватить его и ударить туловищем по колену, убив его мгновенно. «Отличный», — сказал Турок, прежде чем продолжить движение вперед в надежде найти остальных, но услышал яростный рев. «Ладно, теперь я немного волнуюсь», — сказал Турок, прежде чем продолжить свою миссию по поиску остальных. Когда он искал остальных, то заметил на земле нож, прежде чем поднять его. Затем он услышал крики, заставившие его броситься к источнику, прежде чем он увидел, как один из мужчин был убит бронированным человеком. Турок подкрался сзади и ударил его ножом в грудь, убивая. Продолжая путь, он нырнул в какую-то яму, а потом вышел и столкнулся с одним из людей Кейна, который попытался застрелить его, но сам был застрелен. Турок обернулся и увидел Слейда. «О, это только ты. Полагаю, это люди Кейна. Пришел убедиться, что мы все мертвы», — сказал Слейд. «Большой гребаный сюрприз. Эту броню я знаю. Я видел прототипы в лаборатории Фракса во вселенной Терминатора», — сказал Турок, осматривая тело. «Ну и что? Кейн работает на Вилгакса. Это делает все намного сложнее», — сказал Слейд. «Нам нужно перегруппироваться вместе с остальными», — сказал Турок, прежде чем раздался тот же свирепый рев, что и раньше. «Что это было?» — спросил Слейд, прежде чем они бросились на звук, но обнаружили, что на людей Кейна напал большой тираннозавр, прежде чем она ушла. Эта планета по-королевски испорчена. «Какого черта здесь делают динозавры?» – спросил Слейд. «Понятия не имею. Я даже не могу использовать свои силы здесь. Моя связь с природой тоже испорчена», – сказал Турок. «Подумай об этом позже. Давайте пойдем», – сказал Слейд, когда они уходили. «Позже. Что здесь произошло, черт возьми?» – спросил Слейд, увидев сбитый вертолет посреди площади. «Судя по всему, на него что-то напало», – сказал Турок, осматривая его. «Пошли, нам нужно встретиться с остальными», – сказал Слейд. «У меня к тебе вопрос. Почему ты присматриваешь за мной? Ты даже не знаешь меня», — сказал Турок. «Нет, но я знаю твоего брата и должен ему кое-что сделать за то, что он помог мне. Просил меня присматривать за тобой во время этой миссии. Сказал мне, почему ты здесь. Месть, верно?» — спросил Слейд. «Разве ты не хочешь отомстить человеку, который украл у тебя семью в детстве? Я думал, что убил всех, кто был ответственен за то, что случилось в тот день. Оказывается, я ошибался и просто убивал людей, которые были виновны в разных вещах. Стало так плохо, что я присоединился к Гидре и Кобре, чтобы добраться до Старка, когда я думал, что он был моей последней целью», — сказал Турок. «Разве вы не слышали рассказ вашего брата о его собственном опыте мести? Это ничего не изменит», — сказал Слейд. «Не имеет значения. Я должен это сделать», — сказал Турок, прежде чем хищники окружили их. «Черт!» — закричал Турок, прежде чем они перестреляли их всех, прежде чем остальные убежали. «Эта миссия провалена. Вся планета должна быть просто взорвана», — сказал Слейд. «С помощью чего? Там не осталось ни одного ядерного оружия. Земля избавилась от них, так как они были устаревшими по сравнению с современными технологиями», — сказал Турок. «Не верь всему, что слышишь, малыш. Я гарантирую, что у кого-то где-то есть ядерное оружие для чего-то», — сказал Слейд. «Приостановить», сказал Турок, когда они подошли к утесу, прежде чем заметить какое-то сооружение. «Думаешь, мы сможем найти ответы на некоторые вопросы о том, что здесь происходит?» — спросил Турок. «Не похоже, чтобы у нас был большой выбор», — сказал Слейд, указывая на мост, соединенный с объектом. «Ладно, пошли», — сказал Турок, когда они промчались через площадь. Турок бесшумно подкрался к людям Кейна и быстро убил их, прежде чем они добрались до другого места крушения, прежде чем Турок нашел лук и стрелы в своей капсуле. «Вспышка назад 2020. Что это за чертовщина?» — спросил Турок, когда Оливер отвесил ему поклон. «Это то, что тебе может понадобиться в будущем», — сказал Оливер. «Это какая-то шутка, потому что я коренной американец. Я не смеюсь», — сказал Турок, заставив его усмехнуться. «Нет, Турок, это вовсе не оскорбление. Лук и стрелы использовались людьми на протяжении тысячелетий. Коренные американцы были, пожалуй, одними из лучших, когда дело доходило до этого. Думайте об этом, как о связи с вашим прошлым», — сказал Оливер, когда Турок натянул тетиву со стрелой, прежде чем попасть в цель прямо в центре. «Неплохо», — сказал Оливер. «Конец вспышки назад. Тебе что-то дала зеленая стрела?» — спросил Слейд. «Да, хотя никогда не думал, что мне придется им воспользоваться», — сказал Турок, надевая его на себя. Используя лук, Турок уничтожил своих врагов еще до того, как они узнали, что он здесь, и некоторые из них были пригвождены к стенам. «Черт», — сказал впечатленный Слейд. «Оливер хороший учитель, этого нельзя отрицать», — сказал Турок, прежде чем они вошли в здание. «Давай разделимся, так мы пройдем больше земли», — Слейд сказал, что пойдет другим путем, а Турок — своим. Турок с легкостью расправился с людьми Кейна, прежде чем войти в какую-то разведывательную комнату. «Ты что-нибудь нашел, малыш?» — спросил Слейд. «А да, определенно. Планета подвергается терраформированию. Вот почему эти динозавры повсюду. Но для чего? Что они пытаются сделать?» — спросил Турок. «Как будто я действительно знаю. Давай встретимся снова и уберемся отсюда», — сказал Слейд. «Право», — сказал Турок, прежде чем выбежать. Они быстро встретились и пересекли Невесту, но внезапно объект взорвался, когда они это сделали.